Глава первая. Мышление вне мозга. Чем похожи интернет и мозг человека? Давайте сразу начнем с конца. Вернее, с того, к чему все идет. Именитые футурологи в один голос пророчат, что в обозримом будущем на Земле возникнет колоссальный гипермозг. Правда, называют они его по-разному. Юваль Харари использует слово «интермозгонет». Рей Курцвейл предпочитает термин «искусственный неокортекс», а Митио Каку «брейн нет». Но как бы его ни называли, смысл примерно ясен. Речь идет о том, что к интернету будут подключены не только компьютеры, но и человеческие мозги. Это произойдет благодаря развитию нейроинтерфейсов, которые будут имплантироваться в мозг человека. Более корректный, но длинный термин – нейрокомпьютерный интерфейс, он же BCI – Brain Computer Interface. Люди смогут получать данные от искусственных сенсоров и из любых других источников информации прямо в мозг. Они будут обмениваться мыслями и эмоциями, не произнося слов, то есть телепатия будет реализована технически. Резко ускорится взаимодействие людей, коллективные решения будут приниматься так же быстро, как решение одного человека. К мозгу человека получат доступ не только другие люди, но и машинные алгоритмы. И постепенно человек научится жить в симбиозе с искусственным интеллектом. В совокупности все эти изменения превратят людей в нейроны единого гипермозга. А сам гипермозг приобретет неимоверную мыслительную мощь. Мда. Перспектива захватывающая и пугающая одновременно. Но меня так и подмывает загадать футурологам детскую загадку. Кто наш самый верный друг, без чего мы, как без рук? Любой подросток знает правильный ответ. Это смартфон. Смартфон – универсальный интерфейс, который связывает нас с другими людьми и машинами в интернете. Да, смартфон менее эффективен, чем имплантат в голове. Он не умеет высасывать информацию изнутри мозга и закачивать туда чужие идеи. Но он всегда с нами. И этим почти не отличается от имплантата. Смартфон уже сейчас делает нас частью гипермозга, состоящего из мозгов других людей, компьютеров, линий связи, дата-центров, множества различных датчиков и управляющих устройств, всего того, что соединяется интернетом. Мы добровольно участвуем в мышлении этого гипермозга, черпая из него, перерабатывая и сливая обратно тонны информации. Мы доверяем ему свои персональные данные. Мы работаем на него, когда серфим по сайтам и скроллим ленты соцсетей, когда отвечаем на имейлы и лайкаем чужие посты, когда прислушиваемся к рекомендациям интернет-сервисов и беседуем с чат-ботами. По сути, каждый из нас уже выполняет функцию нейрона в гигантском гипермозге с названием интернет. Мы не замечаем этого, потому что находимся внутри этого гипермозга и не имеем возможности взглянуть на него снаружи. Хотя почему бы и не взглянуть на интернет снаружи? Лет 20 назад молодой программист Лайон Барретт поспорил с коллегами на $50, что сможет нарисовать интернет. Он использовал для этого светящиеся линии, которые показывали связи между сайтами с разными IP-адресами. Длина линии отражала время задержки сигнала, а цвет указывал на принадлежность сайтов к доменам первого уровня. Получилось красиво. Иллюстрация 1.0.1. Напомню, что по номеру иллюстрации вы можете ее найти на сайте verkhom.org в разделе «Иллюстрации». Номер каждой иллюстрации состоит из номера главы и номера иллюстрации в главе. Потом автор не раз улучшал портрет интернета и даже выставлял его в музеях современного искусства как художественное произведение. На иллюстрации 1.0.2 вы можете увидеть портрет интернета в динамике. Этот ролик отражает развитие интернета на протяжении 25 лет. Построить аналогичную картину мозга за $50 не получится. Тут нужны совсем другие деньги. Систему связи между нейронами называют коннектомом. Грандиозный исследовательский проект по расшифровке коннектома человеческого мозга обойдется по самым скромным оценкам в $4.5 миллиарда. Он уже запущен, но пока еще далек от завершения. Построить карту мозга, которая отразит взаимосвязи всех его нейронов, задача запредельной сложности. Это гораздо труднее, чем нарисовать карту интернета, хотя бы потому, что у нейронов нет ни IP-адресов, ни аккаунтов в соцсетях, их даже трудно пересчитать. Предполагается, что в среднем человеческом мозге примерно 80-90 миллиардов нейронов. Это гораздо больше числа сайтов в интернете, даже если к ним добавить все аккаунты в соцсетях. Оно и понятно. На нашей планете живет всего 8 миллиардов человек, что на порядок меньше числа нейронов в мозге человека. Нейроны передают друг другу информацию в точках контакта – синапсах. Каждый нейрон может контактировать с сотнями и тысячами других нейронов. Думаю, это вполне сопоставимо с числом контактов в вашем смартфоне и числом ваших друзей в соцсетях. Общее количество синапсов в человеческом мозге посчитать пока не удается. Оценки разных исследователей различаются на порядок. Но почти все сходятся в том, что число точек контакта между нейронами превышает 100 триллионов. Нейроны умеют передавать информацию на большие расстояния благодаря длинному отростку аксону. И если тело нейрона в поперечнике измеряется долями миллиметра, то аксон может вытягиваться на десятки сантиметров. Этой длины достаточно, чтобы добраться до противоположного края головного мозга, то есть нейрон располагает теми же возможностями, что и пользователь интернета. Так же, как и вы, он может найти своего приятеля в другом полушарии и передать ему сообщение. Причем и вам, и нейрону понадобится для этого доли секунды. Для ускорения передачи информации нейрон использует электрические сигналы, которые быстро пробегают вдоль его аксона до точки контакта с другим нейроном. Этот сигнал не похож на сигнал в электрическом кабеле. Он другого типа. Но факт остается фактом. В мозге, как и в интернете, для передачи информации используются электромагнитные волны. И на этом сходство между интернетом и мозгом не заканчивается. Когда вы звоните или пишете своему другу, ваша информация стимулирует его реакцию. Получив ваше сообщение, он может переслать его другим людям или проигнорировать, а может переосмыслить и создать сообщение от своего имени. Примерно так же действуют нейроны в мозге. Лишь очень небольшое число нейронов некритично проводят через себя чужой сигнал. Так происходит, когда нейроны контактируют между собой через синапс электрического типа. Такая точка контакта между нейронами почти не задерживает электрический сигнал, которому срочно нужно добраться, скажем, от мозга к мышце ноги. Однако в человеческом организме электрические синапсы, можно сказать, редкость. Их в 100 раз меньше, чем химических. Химические синапсы позволяют передавать и получать гораздо более сложную информацию. Электрический сигнал не может напрямую пробежать через химический синапс. Ему мешает щель между клетками. Зато передающий информацию нейрон может впрыснуть в эту щель нейромедиатор. А принимающий нейрон умеет такие химические сигналы распознавать. В качестве нейромедиаторов могут выступать десятки разных химических веществ. Одни из них способствуют возбуждению нейрона, принимающего сигнал, другие тормозят его активность. Как правило, возбуждающего сигнала из одного синапса недостаточно, чтобы активировать нейрон. Для принятия решения ему надо получить информацию из разных источников, все обдумать и взвесить. Структура связи между нейронами в мозге очень напоминает структуру связи между людьми в интернете. Обе они модульные. Теоретически вы можете связаться с любым человеком, подключенным к интернету. Но на практике число ваших контактов сильно ограничено. Уж точно их не миллиарды. Любые два нейрона в мозге тоже могли бы дотянуться друг до друга своими аксонами. Но это тоже только теоретически. Если бы каждый нейрон мозга был соединен со всеми остальными нейронами, то мозгу пришлось бы разрастись до 20 километров в диаметре. Вот почему мозг организован по-другому. Нейроны в нем, как правило, объединены в модули. Их еще называют ансамблями или локальными сетями или цепочками нейронов. В каждом модуле нейроны связаны между собой гораздо теснее, чем с нейронами других модулей. Некоторые модули можно привязать к какому-нибудь месту в мозге. Например, зона Брака, помогающая говорить, расположена в нижней части лобной доли, а зона Вернике, помогающая понимать звуки речи, в височной доле. Другие же модули трудно локализовать, их нейроны распределены по разным зонам мозга. Сколько нейронных модулей в мозге? Не знаю. Я таких оценок не встречал. И, скорее всего, более-менее уверенные оценки появятся только после того, как будет полностью расшифрован коннектом человеческого мозга. Сейчас же можно лишь утверждать, что их очень-очень много. Например, большая часть коры головного мозга состоит из похожих модулей, колонок. По разным оценкам, их от нескольких сот тысяч до нескольких миллионов. Колонки могут объединяться в блоки, модули более высокого уровня. И наоборот, каждую колонку можно представить как комплекс модулей более низкого уровня, мини-колонок. В одной колонке может быть несколько тысяч нейронов. Их совместная работа позволяет модулю выполнять ту или иную функцию. Например, он может определять, под каким углом ориентирована линия, которую наблюдает глаз. Люди в интернете объединяются в модули, подобно нейронам. И внутренние связи в таких модулях намного интенсивнее внешних. Например, люди, говорящие по-русски, несопоставимо чаще общаются между собой, чем с теми, кто говорит на суахили. Объединять людей может общая работа, общая учеба, общие источники информации, общие интересы, родственные или дружеские связи. Модули могут возникать внутри соцсетей и мессенджеров. А есть еще локальные сети внутри предприятий, они связаны с интернетом, но доступ к ним извне ограничен. Между нейронными модулями, расположенными в разных частях мозга, складываются скоростные линии связи. Например, колонки, расположенные в коре правого полушария мозга, нередко соединены длинными аксонами с колонками из левого полушария и наоборот. Пучки таких дальнобойных аксонов обрастают миелиновым покрытием. Миелин или белое вещество увеличивает скорость прохождения сигналов вдоль нервных волокон в несколько раз. Миелинизированные волокна – это магистральные каналы связи в мозге. Их особенно много между полушариями. Магистральные каналы связи есть и в интернете. Они представляют собой пучки волоконно-оптических кабелей, которые соединяют между собой крупнейшие модули интернета. Магистральные каналы проложены не только по суше, но и по дну океанов. Скорости передачи данных, которые достигаются в магистральных каналах, уже измеряются терабитами в секунду и продолжают увеличиваться. Обратите внимание, чем глубже мы погружаемся в устройство интернета и мозга, тем больше находим аналогий. Но, быть может, это только внешнее сходство? Способен ли гипермозг интернета мыслить подобно мозгу человека? Можно ли вообще сравнивать анархический интернет с человеческим мозгом, который работает как единое целое? С тем, что в интернете царит анархия, трудно спорить. Однако и мозг мало похож на армию, в которой все нейроны беспрекословно выполняют приказы генерального штаба и подчиняются главному нейрону – генералиссимусу. Генералиссимуса и генерального штаба в мозге просто нет. «А как же наше сознание?» – резонно возразите вы. «Оно разве не главное в мозге?» Но в этом-то вся и штука. Подавляющее большинство операций, производимых мозгом, просто не достигают нашего сознания. Представление о мозге как о централизованной структуре, работающей под руководством сознания, уже давно не пользуется доверием в науке. Один из самых чувствительных ударов по этой идее нанес знаменитый эксперимент Либета, проведенный больше 40 лет назад. Этот эксперимент выдал настолько шокирующие результаты, что его потом еще не раз перепроверяли и модифицировали. Бенджамин Либет просто просил испытуемого поднимать палец, когда ему захочется. При этом человек должен был запоминать время, когда возникало желание. Одновременно с помощью приборов Либет засекал время, когда в мозге начинала формироваться команда мышцам и когда срабатывали мышцы пальца. Казалось бы, последовательность событий должна быть такая. Сначала человек осознает желание, потом в мозге формируется команда мышцам, а потом мышцы пальца выполняют эту команду. Однако эксперимент показал, что команда мышцам формируется в мозге не после того, как человек осознал желание, а до. Как же так? Получается, что не сознание руководит действиями мозга, а наоборот. Бессознательные процессы в мозге определяют то, что мы потом осознаем. Все новые и новые эксперименты подтверждали этот факт. Да вы и сами можете провести простейший эксперимент. Что вы сейчас видите? Впрочем, неважно, что вы видите, просто склоните голову на бок. Что бы вы ни видели, картинка останется вертикальной. Она не повернется вместе с наклоном головы. Объяснение тут может быть только одно. Ваше сознание видит не то, на что смотрят ваши глаза. Или вот другой удивительный факт. Знаете ли вы, что каждую секунду ваши зрачки совершают несколько саккад, непроизвольных резких движений? Теоретически изображение в ваших глазах должно все время скакать и смазываться. Иллюстрация 1.03. Однако этого не происходит. Ваш мозг корректирует и стабилизирует картинку внешнего мира, прежде чем показать ее вам. Мозг не только стабилизирует изображение, но и раскрашивает его. Как известно из физики, разные поверхности по-разному отражают электромагнитные волны разной частоты. Поэтому свет, идущий от них к глазу, имеет различные частотные характеристики. В глазу есть фоторецепторы, чувствительные к электромагнитному излучению разных частот. Их всего три вида. Возбуждение фоторецепторов передается нейронам глаза, которые отправляют сигналы в мозг. Очевидно, что многообразие воспринимаемых нами цветов не возникает ни на поверхности предмета, ни в глазу. Так откуда же оно берется в нашем сознании? И цвет предмета, и его контуры, и его движение – всю эту информацию наш мозг синтезирует, перерабатывая сырые данные, которые приходят от глаз. Затем мозг консультируется с нашим вестибулярным аппаратом, стабилизирует изображение, и вуаля! Мы видим четкую, цветную, движущуюся картинку, которая не дергается, даже когда мы прыгаем или наклоняем голову. Представьте, какую огромную невидимую работу проделывает наш мозг, чтобы произвести кино об окружающем мире. И только после того, как вся работа сделана, мозг показывает это кино нашему сознанию. Мозг на бессознательном уровне решает параллельно огромное множество задач. К примеру, если вы опытный водитель, то способны одновременно следить за дорожными знаками, другими машинами, пешеходами, светофорами, спидометром и датчиком топлива, держать в уме маршрут, выжимать педали, крутить руль, поглядывать в зеркало заднего вида, слушать радио, да еще и подпевать. Очевидно, что большую часть этих действий вы даже не осознаете. Если бы вы сконцентрировались только на зеркале заднего вида или пении, то ваша поездка закончилась бы скоро и печально. Заметьте, что в этот длинный список дел я не стал включать работу вашего мозга по анализу зрительной, слуховой, обонятельной информации, а также сигналов от ваших легких, сердца, желудка и мышц. Эти процессы идут своим чередом, даже не пытаясь пробиться к вашему сознанию. Параллельная обработка разных потоков информации, возможно, главный секрет нашего мозга. Благодаря ей он справляется со многими задачами не хуже мощных компьютеров. И эта суперспособность мозга возникает вследствие его модульной структуры. Разные нейронные модули мыслят автономно и шлют друг другу результаты своих размышлений. С одной стороны, это решает проблему быстродействия. С другой стороны, автономная работа разных модулей неизбежно приводит к противоречиям и конфликтам. В таких случаях мы на уровне сознания испытываем чувство, которое психологи называют когнитивным диссонансом. Нет. Мозг – это не бюрократическое болото, где подчиненные тупо выполняют волю начальника. Я бы сказал, что человеческий мозг скорее напоминает базар, где каждый торговец, чтобы продать свою проблему, старается перекричать остальных, и где нередки ссоры. Согласитесь, что метафору базара вполне можно было бы применить и к гипермозгу интернета. Но вот вопрос. Можно ли информационные процессы в интернете назвать мышлением?